Давайте все вместе попросим гитару, чтобы она настроилась. Ну, гитара, настройся! Плохо просим. Еще раз, еще один раз. Ну, о, отлично. Ну и последний, последний, заключительный. Все хорошо. Спасибо.